что это как рана, когда слишком больно, сразу не чувствуешь. Я корила себя за бессердечие, за то, что мною для Славомира не сбудется баснь. Не во мне обитала единственная душа, способная проложить путь на тот свет и отспорить, а то силой вырвать его из темноты. Но и эти попреки лишь тупо отскакивали от невидимого щита, бессильные, как стрелы на излете. Это особенная усталость, если не может душа распрямиться, сладить с поклажей. Я бездумно смотрела вдаль, на веселое зелено-синее море, и вздрагивала от беспричинного страха. А то натыкалась глазами на гордую сизоволосую голову за пестрым бортом. Потом сделалось совсем все равно, а глаза начали закрываться. Даже громкие песни, которыми веселили витавший дух Славомира, не могли меня разбудить. Если бы вновь проснуться возле костра и увидеть его рядом с собой, стоящего на коленях. Блуд потом говорил, спала я как заколдованная. И все это время рыжая девка смирно сидела подле меня, боясь отойти. Полонянка была красивая, к мете поглядывали. Захочется — продадим, не захочется — оставим служить. Она была кареленкой с западного берега моря, и славянскую речь не понимала совсем. А Блуд толковал с ней по-карельски. Мне же почему-то и спрашивать не хотелось, как зовут. Разумная девка не домогалась узнать, что с ней будет. Радовалась уже тому, что приодели и накормили, и ничья лапа больше за волосы не цепляла. Все же сон что-то делает с человеком, помогая многое вынести. За других не поручусь, но для меня это так. Уже стоял вечер нового дня, и был виден наш берег, когда я проснулась, как политая холодной водой, и сразу вспомнила о Вилете. Теперь-то я знаю, вождь все время думал о ней, и над ним не властно было спасительное отупение, как надо мной. Верно сказывал мой мудрый наставник: вождю первая ноша. Он молча смотрел на придвигавшийся берег, держа правило. С высокой кручи нас разглядели давно и кинулись из ворот, сгорая кто завистью, кто беспокойством, кто любопытством. А Некрас требовать у Славомира обещанный поединок. Откуда им знать, что лучше бы не видать нам ни сражения, ни победы, ни богатой добычи? Воинов нельзя обнимать, пока не очистится, а лучше и не говорить с ними. Но как не выбежать встреч, не порадоваться, что возлюбленные вернулись? Вернулись. Вилета стояла в воротах. К девятому месяцу брат совсем воспретил ей уходить со двора, из кольца оберегающих стен. Стоял рядом дерзкий Некрас, и подле него Рослова. Она казалась еще меньше и беззащитней. Она махала рукой, наверное, издали распознала на корме червленную рубаху мстевое. А корабль был готов заскрести килем по дну, когда руки Вилеты вдруг замерли и упала, как сломанный прутик. Она подалась назад и схватила себя за щеки, так что следы ногтей остались надолго, и кровь отхлынула от лица. Судорожно обняла живот и начала клониться к земле. Я не помню, как пролетела на самый нос корабля, оттолкнула кого-то и смаху прыгнула в воду. Конец третьей дорожки, четвертой кассеты.